Характерно, что участники экспедиции Роберта Скотта обычно переоценивают как свои возможности, так и возможности своих товарищей. Конец примечания. Она, наверное, уже недалеко от базы. Подсчитывали, сколько дней нам еще до нее идти при такой скорости движения, как сейчас. 17 января 1912 года. Сегодня хлебнули горя. Не приведи, Господь, еще раз испытать такое. У меня нет слов, чтобы описать, в какие невероятные развалы льда мы попали сегодня и как мы чудом избежали гибели. Этот день мы запомним на всю жизнь. Чем больше мы старались выйти из хаоса, тем хуже запутывались в нем. Временами казалось, что дальше нет пути, но и отступать некуда. Часами сражались мы с нагромождениями льда, стараясь выйти за их пределы, но все было как будто против нас. Я шел впереди на длинной постромке и пробовал пересекать те хребты льда, через которые, как мы считали, можно переправить сани, не провалившись в бездонные пропасти. А их было так много по обеим сторонам, что мы перестали обращать на них внимание. Часто, очень часто мы видели зияющие провалы таких размеров, что в них легко исчез бы самый большой корабль. И так весь день. Нервы у нас были натянуты до предела, а больше всех был удручен мистер Эванс. Он сокрушался, что завел нас в такую жуть. На самом деле его вины в том нет. Никто, спускаясь по леднику, не может знать, что его ждет впереди. Хорошо еще, что пока мы все живы. К вечеру вышли, кажется, на место поровнее. До склада не дошли, хотя лагерь поставили, безусловно, невдалеке от него. Таких дней и врагу не пожелаю. 18 января 1912 года. Выступили в прекрасном настроении. Еще бы, скоро будет склад. Но довольно скоро попали в такую зону сжатия, перед которой бледнеют все вчерашние. Боже мой, что это был за денек? Я не в силах рассказать, через что мы прошли. Кто поверит, что после этого можно остаться в живых? Будь у нас фотоаппарат, мы бы сделали несколько потрясающих снимков. Весь день шли на голодном пайке, ведь мы уже запаздывали на полтора дня, когда выбрались из завала. Выбрались, потому что сейчас я пишу, сидя недалеко от склада. Мне удалось сберечь горстку галет и каплю чая для бодрости. Так и дотянули до цели. Пришли в 11:00 вечера, после одного из самых трудных дней в моей жизни. Вовек не забуду 17 и 18 января 1912 года. Вечером мистер Эванс жалуется на глаза. Что-то ждет нас впереди. 19 января 1912 года. Привели склад в порядок, перепаковались и снова в путь. Теперь наша цель — нижний ледниковый склад. У мистера Эванса плохо с глазами, но, тем не менее, мы сразу бодро пошли вперед. Я взял сегодня несколько камней. Такая возможность представилась впервые. Хочу рассмотреть их как следует и увести с собой. Странное дело. Мне показалось, что кускам породы, взятым мной, уже прикасались чьи-то руки. Возможно, кого-то из докторской партии. Но тогда где следы от их саней? Впрочем, это можно объяснить. Кругом голубой лед, на котором не остается колеи. Пройдя немного, поднялись на знакомый хребет. Его проходили по дороге на юг и миновали место, где, наверное, докторская партия праздновала Рождество. Вскоре вышли на рыхлый снег и остановились на ленч. Мистер Эванс совсем не может смотреть. Мы с Крином сами выбираем путь. Я иду впереди и сообщаю мистеру Эвансу приметы окружающих гор, по которым ориентируюсь. Но нам еще долго идти по хребту. После ленча шли мало. Поверхность очень плохая. Глаза у мистера Эванса болят. Мы решили, что не вредно и отдохнуть. Вчера вечером оставили записку капитану Скотту, но ничего не сообщили о наших трудностях у Клаудмейкера. Лучше расскажем при встрече. 20 января 1912 года. С утра нечем было особенно похвастаться, но, убедившись, что снег очень рыхлый, мы перешли на лыжи. Мистеру Эвансу совсем худо. Мы поставили его на лыжи и привязали к упряжи. Так он все же помогает перетаскивать сани через перевалы. Дело в том, что, помня о многочисленных валах, омрачавших наш путь к полюсу, мы готовились их встретить. Но вот странно, так и не встретили. Более того, поверхность, хотя и очень рыхлая, была лучшей за все время похода. Как мы на нее попали, так повезли сани без передышки. Ледяные валы, которые мы ожидали, остались, кажется, слева, западнее нас. Хотя мистер Эван совсем ослеп и ничего не видит, мы хорошо продвинулись вперед и сделали не меньше 32 километров по нашим расчетам. Сегодня прошли мимо лагеря доктора и одно время шли по его следу, но в конце концов потеряли его. Вечером поставили лагерь в полной уверенности, что если погода продержится и завтра, мы к вечеру будем у склада. 21 января 1912 года. Воскресенье. Стартовали в обычное время. Снова на лыжах. Погода по-прежнему благоприятная. Глаза у мистера Эванса еще болят. Но дело идет на поправку. Хоть бы он уж выздоровел окончательно. Вскоре после выхода я взял тот курс, каким мы шли на юг, и спросил мистера Эванса, стоит ли по мере возможности держаться его и впредь. Это избавило его от необходимости давать мне указания, и, кроме того, таким образом мы разошлись с трещинами, а среди них были и очень опасные. Над двумя, где по пути туда наши сани опрокинулись, теперь обрушились снежные мосты. Расстояние от Клаудмейкера до склада осилили за 3 дня. Очень горды своими успехами. Мистер Эванс чувствует себя сегодня значительно лучше. Старина Том, бросая снег на палатку, развлекает нас пением. Мы уложили склад и оставили капитану Скотту обычную записку с пожеланиями скорого возвращения. Завтра надеемся увидеть барьер, спуститься на него и навеки проститься с ледником Бирдмора. Ни один из нас не жалеет, что пришлось так выложиться. Все это во славу науки, как говорит Крин. Пришли к складу в 6:45 вечера. 22 января 1912 года. Начали утром хорошо. Глаза у мистера Эванса в порядке, так что настроение повеселее. Вскоре после выхода обогнули угол, образуемый скалами-столбами бухты Гранит, материком и горой Хоп. Поднялись на склон между горой и материком, и нашим глазам открылся барьер. При виде его Крин издал вопль, который мог бы поднять из снежных могил наших пони. Конец Бирдмору! При спуске на барьер сани вез 1 человек. Уже через 1,5 километра нашли склад с кониной, где были припрятаны сани. Взяли немного конины, поменяли сани. Как было условлено, приделали к ним бамбуковый шест в качестве мачты. На нем при благоприятном ветре можно будет нацепить парус. И пошли чесать по барьеру. Нам предстоит пройти до мыса Хат 576 километров. Еще у входа в палатку мистер Эванс пожаловался мне на неприятное ощущение в ногах. Под коленками словно одеревенело. «Что бы это могло значить?» — спросил я. Но он не знал. Решили, что если не пройдет, я осмотрю его, нет ли где иных симптомов цинги. Мне рассказывали, да я и сам наблюдал, что она дает о себе знать болью и опухолью под коленями и вокруг щиколоток, шатающимися зубами, язвами на деснах. Осмотрев десны мистера Эванса, я убедился, что он на грани заболевания. Поделился этой грустной новостью с Крином, но он, по-моему, не придал ей значения. «Ну да ладно, время покажет. Боюсь, впереди нас ждут большие неприятности». Но будем надеяться на лучшее. 23 января 1912 года. Начали хорошо и прошли изрядное расстояние, около 22 километров по довольно приличной поверхности. Уже миновали лагерь Пурга и очень этим довольны. Видели еще несколько трещин, в которых обвалились мосты. Слава Богу, что это не произошло в тот момент, когда мы их пересекали. При их ширине они бы легко поглотили всех нас. А обвалились именно те трещины, что мы форсировали. Это было видно по отчетливым следам полозьев. Мистеру Эвансу сегодня лучше. 24 января 1912 года. Сделали хороший переход по хорошей поверхности. День выдался очень теплый. Писать не о чем. Все идет как надо. 25 января 1912 года. Вышли при плохой видимости. Слишком тепло. Снег мокрый. Лыжи весь день подлипают. Вести сани было трудно, особенно под вечер. После ленча в течение часа дул сильный ветер. Он сменился мокрым снегом, а потом пошел дождь. Иногда впереди показывался склад, и мы старались добраться до него, опасаясь застрять на несколько дней на месте, как это случилось недалеко от земли на пути к югу. С горем пополам мы добрели до него, но в полном изнеможении из-за налипавшего снега и плохой видимости. Я снял лыжи и последние полкилометра нес их на плече. После того, как мы поставили палатку и влезли в нее, метель прекратилась. Взглянул на термометр. На нем плюс 1 градус Цельсия. 26 января 1912 года. Самый примечательный день, если говорить о поверхности. Утром, перед самым стартом, термометр показывал плюс 1 градус Цельсия. Слишком тепло для санного перехода. Мы были на лыжах, вернее, на ходулях. Столько на них налипло снега. Но и без лыж не пройдешь. Сугробы очень рыхлые, вмиг проваливаешься. На наше счастье поднялся попутный ветер, и мы смогли воспользоваться парусом. Сделали хороший переход, 20 километров, из них 13 после ленча. Утром, выйдя из палатки, я почувствовал себя не в своей тарелке. Кружилась голова, подташнивала. Но вскоре все прошло, и больше за весь день не повторялось.